«Ваша милость, приехал Гюнтер Вальдер, давай его сюда». Вошел не старый еще мужик, одет простенько, но чисто, голова наполовину седая, а вот бородка аккуратно пострижена. Молодец, следит за собой, хоть и в опале. «Здравствуй, Гюнтер, проходи, садись, есть у меня к тебе дело. Я помню, что ты честно и с умом вел дела баронства. К сожалению, та глупая ссора с отцом вынудила тебя уехать. Ну да, как будто он по своей воле уехал в деревню, но не будем на этом заострять внимание. Думаю, рано или поздно отец простил бы тебя, но, к сожалению, он погиб. Сочувствую, ваша милость. Ладно, я не об этом. Так вот, Гюнтер, принимай хозяйство обратно, только оно немного увеличилось. Я собираюсь аннулировать у Людендорфа статус города. Своим бунтом и убийством сеньора они сами меня на это толкнули. Также я собираюсь конфисковать все имущество бургомистра и членов магистрата, так что это теперь тоже мое. То есть работы тебе прибавится. Да, и придется тебе побыть моим наместником в городе, пока не подберешь на это место человека. И еще, там, в комнатке, лежат деньги. Их надо пересчитать. Здесь, в ящике стола, тоже деньги. Забери их, пересчитай и отвези все в замок. Проведи ревизию нашего нового имущества, особенно складов бургомистра и старшины цеха торговцев. Приступай. Мужик сидел и чуть не плакал. От радости, наверное. Надо же, на него столько работы свалилось, а он радуется. Да, дом бургомистра я забираю себе, будет моей городской резиденцией. Один из оставшихся четырех возьми себе и один пусть возьмет Курт. Они оба грохнулись на колени и принялись меня благодарить. Вообще-то заслужили. Уж Курт-то точно. И своей безоговорочной преданностью и умелыми действиями. Хотя я до сих пор удивляюсь, что мы смогли захватить город. И ведь без всяких потерь. А это уже прямая заслуга Курта. Я-то отключился сразу после начала боя и потом уже ничего не соображал. Ну а Гюнтер получил награду авансом. Да и надо же ему где-то жить, если я его назначил здесь своим наместником. Хотя Гюнтер и в самом деле хороший специалист и по-настоящему предан баронству. Да и ко мне он всегда относился неплохо, как и я к нему. Тем более награда эта мне ничего не стоит. Не свое дарю, а продать дома сейчас по нормальной цене фиг получится. Так что пусть владеют и меня благодарят. А два оставшихся выстави на продажу. Теперь все, мы на суд, если хочешь, иди с нами. Нет, ваша милость, я лучше сразу приступлю к работе. Как хочешь, все деньги приведи к Любекскому Гульдену, чтобы голову не ломать. Пошли, Курт, с деньгами сейчас и в самом деле полная неразбериха. Какие только деньги не ходят по стране, и английские пенсы, и французские су и деньги, и голландские, и итальянские, и испанские, и даже арабские. А учитывая, что каждый уважающий себя герцог чеканит свои монеты, разобраться во всем этом разнообразии практически невозможно. Хотя Лео раньше деньгами был не избалован, так что ему простительно, но ведь и матерые купцы путались во всем этом изобилии. Поэтому обычно пфенниги, пенсы и деньги принимали по номиналу, а все остальное – по весу. Мы наконец дошли до зала заседаний. Тут проходили обычно открытые заседания магистрата и суды, конечно. Иногда этот зал арендовали цеха для проведения собственных собраний. Зал был не очень большой, но человек 70 в него набилось. Самые уважаемые сидели на скамьях, а остальные стояли позади них. Когда я вошел, все встали. Я сел в кресло в торце зала, на некотором возвышении. Рядом со мной встал Курт. Позади несколько кнехтов, немного сбоку сидел за столом секретарь. Рассусоливать мне не хотелось, а хотелось побыстрее пройтись к мастерской своего кузнеца. Поэтому решил закончить все побыстрее. «Бургомистр, члены магистрата где?» – спросил я тихо у Курта, повернувшись к нему. «Ожидают. Пусть введут». Ввели пятерых связанных подсудимых под охраной кнехтов. «Дай грамоту о предоставлении Линдендорфу статуса города и горящий факел», приказал я громко Курту. Курт подал мне грамоту и факел. Об этом мы договорились, пока шли к залу, и Курт заранее все подготовил. Я взял грамоту и поджег ее факелом. Весь зал молча смотрел на это, но сказать что-то не решался никто, хотя на глазах у многих появились слезы. Понять людей можно. Статус города сейчас – это очень круто. Теряя статус городских жителей, они теряли и свободу. Теперь они вновь мои крепостные, сервы. Это... конечно, не рабы, но и недалеко от них, но винить некого, во всем виноваты сами. «Вы все видели и все поняли», — сказал я громко, — «города Линдендорф больше нет, есть снова деревня Линдендорф. Мой дед, Герхард фон Линдендорф, дал вам этот статус, а мне, его внуку, приходится вас этого статуса лишать, но виноваты в этом только вы. За бунт и убийство своего сеньора я должен был вас всех сурово наказать. Я так и собирался сделать. Я собирался казнить всех участвовавших в штурме замка и каждого пятого городского жителя. Но отец Бенедикт долго уговаривал меня простить вас, и из уважения к нему и нашей святой церкви я решил его послушать. Повешен будет только бургомистр, который и является основным виновником произошедшего. Семья его отправится в мои деревни батраками к крестьянам. Имущество его будет конфисковано. У членов магистрата также все имущество конфисковывается, а сами они отправятся по деревням, работать на земле. Но виноват весь город, и я должен наказать всех. Поэтому решение мое такое. Все жители бывшего города, а ныне деревни Линдендорф, в течение одного года должны мне выплатить штраф в размере 10 гульденов. Участники штурма замка – 20 гульденов. Оружейники, что снабдили бунтовщиков оружием, облагаются штрафом в 30 гульденов. Податные списки всех жителей моей деревни есть, так что увильнуть от штрафа не сможет никто. Расскажите всем, кого здесь нет. Об этом моем решении будет также говорить в течение 3 дней глашатай на площади. Моим наместником в Линдендорфе становится мой управляющий Гюнтер Вальдер. Все. Я встал с кресла и вышел из зала. Курт и моя охрана последовали за мной. Курт, распорядись, чтобы бургомистров вздернули. А вы, господин барон, не будете присутствовать? Вот еще время терять из-за какого-то козла. Слушаюсь, ваша милость. И приведи ко мне бывших членов магистрата, хочу с ними пообщаться. Я прошел в кабинет бургомистра. У дверей стояли 2 кнехта. Это правильно, мою сокровищницу надо охранять. Открыв дверь, вошел внутрь. По всему кабинету были расставлены мешки с деньгами. Гюнтер сидел прямо на полу и пересчитывал деньги. Он поднял голову и затуманенным взглядом посмотрел на меня. Я потихоньку вышел из кабинета. Пусть работает. Приказал кнехтам никого сюда не пускать, а всех, кто ищет меня, отправлять в комнату, где я провел ночь. Только сел за стол, как пришел Курт с бывшими магистратскими. Черт, когда же я смогу просто посидеть и подумать? Мне бы денек посидеть, понять, что же со мной произошло, сделать какие-то выводы, составить наконец какой-то план действий. Пусть не долгосрочный, а хотя бы на год, да хотя бы на месяц вперед, а то все в постоянном цейтноте. Так и ошибок наделать недолго, а ошибаться мне сейчас нельзя. Ошибка в этих условиях может привести к гибели, чего бы очень не хотелось. Ладно, вернемся к нашим баранам. 4 человека стояли напротив меня. Старосты цехов, оружейников, шахтеров, строителей и торговцев, бывшие старосты и бывших цехов. Какие уж цеха в деревне. Все, взрослые люди и наверняка хорошие мастера. И моя задача – сделать так, чтобы все их мастерство суметь использовать. А дабы трудились они с полной отдачей, надо сделать так, чтобы они этого сами хотели. Из-под палки они много не наработают. Ну и что мне с вами делать? Ваша милость, мы и в самом деле были против бунта. Начал один из них, вроде старшина торговцев. Против были, значит, перебил я его, это как, шепнули друг другу на ушко. Я против, и пошли спокойно домой пиво пить, а в это время толпа бунтовщиков отправилась убивать своих сеньоров. Почему вы их не остановили, если были против? Почему не объяснили пагубность их действий? Разве не для этого существует власть в городе? А ведь вы и были этой самой властью. Они стояли молча, понурив головы. Странно, наверное, это смотрелось со стороны. 4 взрослых, убеленных сединами мужчины, отчитывающие их подросток. Но такие сейчас времена. Я барон, а они простолюдины. Они фактически принадлежат мне. И хотя продать я их не могу, католическая церковь запрещает торговать христианами, но вот убить, запросто. Могу выпороть, могу поставить на любые работы. Хоть навоз таскать, хоть канаву копать отсюда и до отбоя. Конечно, было бы глупостью использовать их не по назначению, но, в принципе, могу. Хотел я вас повесить вместе с бургомистром, но скажите спасибо Гюнтеру Вальдеру. Именно он уговорил меня не делать этого. Разве это не отец Бенедикт уговорил вашу милость простить нас? Удивился один из них. Отец Бенедикт просил за всех горожан. И это его обязанность, как служителя господа нашего Бога. А Гюнтер просил конкретно за вас. Именно из-за вашего мастерства и профессионализма. Пусть считают себя обязанными не священнику, а одному из моих людей. Не знаю, какие вы мастера, но профессионалы, видимо, хреновые, судя по тому, как вы справились с управлением городом. Значит, слушайте мое решение, работать так и будете по своей специальности. Даже старшинами останетесь, хотя цехов, как вы понимаете, нет. Пока нет. Вы собираетесь вернуть Линдендорфу статус города, ваша милость? Может быть, если его жители сумеют заплатить штраф. Зачем мне столько безземельных крестьян? В их глазах начала появляться жизнь. Ну вот, теперь можно быть уверенным, что штрафные деньги я получу быстро и полностью. Вернуть себе свободу захотят все жители города, а те, кто не найдет денег, возьмут их в долг у своих более зажиточных соседей и влезут в кабалу уже к ним. Но это не моя забота, а статус города я им верну. Вот городские привилегии, это уж шиш. Хотят играть в свободу, устраивая выборы, пожалуйста. Уж я-то знаю, что никакая это не свобода, а тот же хрен, который не слаще редьки. А разнесут эту весть они быстро. Уже завтра об этом начнут судачить на каждом углу. Продолжим. Работать вы будете как и прежде, но все мои пожелания будут приоритетны, и цену будете обговаривать с моим управляющим. По каждому виду работ, некачественное исполнение порученных работ буду расценивать как личное оскорбление. Все ваше имущество я конфисковал, так что жилье себе подыщите сами. Ваша милость, а можно нам выкупить наши дома? Я повернулся к Курту. Он стоял с выпученными глазами и красным лицом. Собственно, я и не сомневался, что они не сдадут все свои тайники. Да и у бургомистра, вернее, теперь уже у его семьи, кое-что наверняка осталось. Ладно уж, не кипятись. И я рассмеялся. Уж очень забавно он выглядел. Потом обратился к этим жучилам. Можно. Только вот два дома из четырех я уже подарил. На выбор. Один Гюнтеру Вальдеру и один Курту Бруннеру, моему капитану Эдинстману. И как же быть? Спросил один из них. Кажется, старшина строителей, Ганс Циммерман. Ну да, как строитель, домик себе отгрохал, наверное, на загляденье и не сомневается, что выберут именно его дом. Будете выкупать у Курта или Гюнтера те дома, что они выберут, или построите им новые. По вопросу выкупа, к управляющему. А теперь идите успокойте семьи. Завтра с утра жду вас здесь. Они вышли, но тут же кнехт доложил, что меня дожидается давешний кузнец. Черт, пожрать не дадут. Уже давно обеденное время наступило. Ладно, на ходу что-нибудь перехвачу. Время терять нельзя. Велел впустить. Как тебя зовут? Обратился я к вошедшему кузнецу. Хайнц Майер, ваша милость. Давай-ка, Хайнц, съездим посмотрим на твое хозяйство. Курт, организуй нам лошадей и охрану. Ты с нами или здесь останешься? С вами, конечно. Тогда прихвати что-нибудь поесть. По куску хлеба и мяса хотя бы. Сделаю, ваша милость. Мы вышли из кабинета и пошли к выходу из ратуши. Курт куда-то умчался, отдав предварительно какой-то приказ одному из кнехтов. Да, торкнуло мужика не слабо. Насколько я помню, ко мне, вернее, тогда еще к Леон относился не очень. Не то чтобы плохо, а просто никак. Он просто не мог понять, почему это молодой барон, вместо того чтобы весь день размахивать боевыми железками, сидит в замковой библиотеке, да еще и ездит за книгами к городскому священнику. Тем более после того, как стал наследником. Да, в общем-то, правильно удивлялся. Нет, книжки читать, это хорошо, но нельзя же себя так запускать. Совсем ли у нас дохлый? При довольно высоком, по нынешним временам, росте, худосочный жутко. Ну ничего, это мы поправим. А вот Курт, по-видимому, увидел во мне настоящего барона. Ну да, для этого надо было зарубить несколько пьяных мужиков и повесить одного жулика. Но это и хорошо. Так и должно быть. У входа нас уже ждали три оседланные лошади и четыре конных кнехта. Только мы сели в седло, как примчался Курт и сунул мне здоровенный кусок хлеба с мясом. Мы сразу тронулись. Есть на ходу было не очень удобно, но я съел все до крошки. Кузнец с подозрением на меня поглядывал. Тебе не предлагаю. Думаю, ты дома пообедал, а вот нам все некогда. Приходится есть на ходу. Мы выехали за ворота и минут через пять неспешной рыси были у мастерских Хайнца. Здесь были не только его мастерские. Вдоль реки тут и там дымили трубы плавильных печей других мастеров. Кузнец сейчас не просто кузнец. Он и металлург, и станочник, и торговец. К нему привозят железную руду, а он дает на продажу уже готовое изделие. И это все один человек. Ну не то чтобы один, у хорошего мастера куча подмастерьев и учеников. Мастерские были окружены высоким забором. Да, сейчас каждый мастер бережет свои секреты как зеницу ока. Здесь патентного бюро нет. Мы вошли в ворота. Участок был довольно большой, гектаров 20. На нем стояли плавильная печь и несколько довольно больших то ли домов, то ли сараев, цеха, наверное. Я сразу прошел к печи. Ба, штукафин, но какой-то недоделанный. Невысокий, всего метра два, два с половиной, и труба высотой метра два. А так все как на картинке. Мехи небольшие, качаются одним, максимум двумя людьми. Сколько железа получаешь за плавку? Спросил я его. 300-400 фунтов. Правда, много свиного железа, а остальное приходится долго проковывать. Как проковываешь? Там у меня молот, работает от водяного колеса, с гордостью указал он в сторону сарая у реки. Молодец, до водяного колеса допетрил. Хотя использование водяного колеса известно с древних времен, взять ту же мельницу, но ведь он приспособил колесо к молоту. Молодец, что сказать, покажи свои станки, велел я. Мы прошли в один из больших сараев. В нем стояло несколько станков, вернее, их подобий. На привычные мне станки эти конструкции совсем не походили. А Хайнц с гордостью мне показывал то сверлильный станок, то токарный. Вообще-то использование станков было известно давно. Еще на рисунках Древнего Египта были изображены станки, например, сверлильный. Правда, на станок он не очень-то походил, но ведь эти конструкции можно принять за станки только приглядевшись, очень хорошо приглядевшись. И желательно, чтобы кто-то, как сейчас Хайнц, объяснил принцип работы. А приспособить вал к водяному колесу не пробовал? Спросил я у него. У его станков тоже были колеса на валу, но крутить их должен был человек. К водяному колесу, ваша милость, это же так просто, как я мог раньше не догадаться. Он стоял с обалдевшим видом и чесал себе затылок. Как-как, простая зашоренность мышления. Все так делают, и я так делать буду. Хотя я и сам не уверен, что где-нибудь до этого уже не додумались, да наверняка, но меня не интересует это где-нибудь, меня интересует здесь и сейчас, какие у тебя допуски при сверлении, чего, ну, с какой точностью ты сверлишь, на 2 фута могу просверлить с точностью до 1/100 части дюйма, но только по мягкому железу или по бронзе, сверла часто ломаются, сталь плохая, диаметр сверлишь какой, что за диаметр, вот ведь деревня, толщина у сверла какая, самое тонкое сверло, в полдюйма, а самое толстое, в дюйм, ясно. А кованый стальной пруток на 3 фута просверлить сможешь? Нет, ваша милость, сверло сталь не возьмет. Было бы сверло из хорошей стали, вроде булата, то можно. А так, нет, не получится. Опускать булат на сверло слишком дорого. Да и где его взять? Да, проблема. Где ж мне взять хорошую сталь? Будем думать. Ладно, поехали обратно. Будем вместе решать наши проблемы. Мы отправились в город. Скоро опять уже были в кабинете ратуши. По пути я кое-что все-таки придумал. Курт, принеси мне всю бумагу из кабинета бургомистра и свинцовый карандаш, сказал я, усевшись за стол. Хайнц, присаживайся рядом. Так, Хайнц, слушай меня внимательно. Все, что ты от меня услышишь, должно остаться тайной. Если узнает кто посторонний, повешу и тебя, и всю твою семью. «Сколько у тебя детей?» «4. 3 сына и дочь», насупившись, ответил он. «Ну вот и не забывай о них. Первое. Ты мне отольешь 3 кулеврины из бронзы. Пока из бронзы. Потом будешь лить из стали. Это невозможно», возразил он и тут же получил подзатыльник от Курта. «Не смей перебивать господина барона», рявкнул он на кузнеца. «Успокойся, Курт. Так вот, Хайнц, это возможно. Потом я тебя научу. Но сначала... кулеврины из бронзы, они мне нужны срочно, но не такие, как та, что ты уже отлил, а немного другие. И я нарисовал ему шуваловский единорог с конической зарядной коморой, калибром в 6 дюймов и длиной ствола в 10 калибров. Нарисовал также колесный лафет. Вот эта тележка называется лафет. Его детали закажешь по отдельности у разных плотников. Потом сам с подмастерьями соберешь. Все это надо сделать быстро. У тебя сыновья взрослые? Да, все они, мои подмастерья. Вот и хорошо. Кто из них лучше всего соображает в металлообработке? Средний, Дитмар. Он и работает на станках. У него лучше, чем у меня, получается, ответил он с гордостью. Прекрасно. Потом познакомишь меня с ним. Дальше. Как тебе получить хорошую сталь для инструмента? В своей печи поменяешь мехи на большие. Приспособишь к ним колесо, к колесу, лошадь или мула. Смотри, я нарисовал ему систему передач от горизонтального колеса к вертикальному и кулачковый вал для привода мехов. Удлинишь трубу у своей печки на 5-6 футов. Понимаешь зачем? Конечно, чтобы жар в печи поднять, именно. Потом закажешь у горшочника тигли, Это из горшки из тугоплавкой глины, в форме цилиндра с крышкой. В крышке должны быть отверстия. Я снова взялся за карандаш, нарисовал ему тигли с указанием размеров, описал ему также всю технологию варки стали в тиглях, и как дробить руду, уголь и доломит, и до каких размеров, и как смешивать. В общем, все, что помнил. Для него это было настоящее откровение. Да, правильно говорят, все новое – это хорошо забытое старое. О таком способе еще Аристотель писал в своих трудах за 4 века до рождения Христа. А Хайнц смотрит на меня, открыв рот. И что из этого получится, ваша милость? А получится у нас булатная сталь. Индусы именно из такой стали куют свои знаменитые клинки. Хайнц аж подпрыгнул. И Курт с большим интересом стал прислушиваться к нашему разговору, а то прежде совсем заскучал. Можно вместо руды использовать мягкое железо, тогда плавка пойдет быстрее, 4 часа. А вот с рудой, не знаю, надо все проверять опытным путем. С одного горшка будет получаться стали немного, 8-9 фунтов, но на хороший инструмент хватит. Ваша милость, вы озолотитесь. Такая сталь стоит по весу золота. Поэтому и предупредил тебя, чтобы язык держал за зубами. Да, ваша милость, проговорил Курт, а я все удивлялся, что это вы постоянно в библиотеке сидите. Теперь вижу, что и от книжек есть толк. Есть, Курт, есть. Дальше, Хайнц, можно добавлять еще немного марганца. Это такие кристаллики, которые, растворяясь, делают воду красноватой. Поищи, может, у аптекаря есть. Когда получишь хорошую сталь, извести меня. Спать не буду, ваша милость, но сделаю. Хорошо, дальше. На берегу реки построишь еще одну печь, чтобы привод мехов был от водяного колеса. Если надо еще земли, бери, но печь построишь немного по-другому, высотой 14-15 футов. Вот смотри, и я нарисовал ему конструкцию простейшей доменной печи. Ну, не такой простой, какой китайцы пользовались еще 1000 лет назад, а века 18-19, но тоже ничего сложного. До простой домной европейцы дойдут лет через 70-80. Это если без меня, но теперь, быстрее, домну не спрячешь, увидят и разберутся. Для специалиста издали все понятно будет. Но вот как из чугуна получать сталь, это пусть еще попробуют догадаться. В этой печи мы будем варить чугун, то есть свиное железо, очень хорошего качества. А вот как из свиного железа быстро получать хорошую сталь, я тебе потом расскажу. У тебя и так заданий много. На строительство печи своих людей не отвлекай, только на доводку. Людей возьмешь у Циммермана, скажешь, что я велел, и не стесняйся, сколько надо, столько и бери. Помни, что все надо делать быстро, и не экономь. Все расходы я возмещу сразу. Иди пока. Если что будет неясно, приходи, тебя всегда ко мне пропустит. Кузнец вскочил, схватил листки и умчался. Ну, теперь точно спать не будет, фанатик. Хотя настоящий мастер таким и должен быть. За окном уже начало темнеть. Пойдем-ка, Курт, проведаем нашего счетовода. Мы с ним прошли в кабинет бургомистра, вернее, теперь уже кабинет Гюнтера. Он сидел за столом с отсутствующим выражением лица. Ау, Гюнтер, очнись. Он тут же вскочил. Ваша милость, я никогда в жизни не видел столько денег. Еще и не то увидишь, ответил я ему, садясь на стул. Присаживайся, Курт. Будем вместе думать, как нам избежать встречи с безносой. Что с косой? Так сколько там, Гюнтер, если все перевести в любекские гульдены, то 23 457 золотых гульденов, но золота немного, всего 3530, остальное – серебро. Ну что ж, неплохо, мы этим деньгам применение найдем. Я хотел с вами поговорить о другом. Как думаешь, Курт, когда нас убивать придут? Не раньше сентября, пока урожай не соберут, не придут. Точно, а мои вассалы, они ведь понимают, что я предательство не прощу. Эти могут и раньше заявиться, но вряд ли. По одному они не пойдут. А чтобы пойти вместе, им еще договориться надо. А они друг друга не очень-то любят. Но договорятся, конечно. Но пока будут договариваться, подойдет время сбора урожая. Сначала овощей, а потом и зерна. А без ополчения они не пойдут. А все ополчения на полях. Нет, раньше сентября не заявится. Но на всякий случай я пошлю людей в их деревни. Поговорят там с крестьянами, если что, предупредят. А мои родственники и соседи, эти тоже не раньше сентября, если только кто особо наглый решит малыми силами нас взять. Но о таких и говорить не стоит, ясно. Значит, 2-2,5 месяца у нас есть. Выходит, К сентябрю мы должны быть полностью готовы. Какие мысли на этот счет? Набрать наемников. Деньги у вас есть? Предложил Гюнтер. Ага, и они нам за эти деньги потом глотки и перережут. Нет, это не выход. Значит, так, Курт, завтра с утра поговори с нашими людьми, пусть они пошатаются по городу, посидят в кабаках и везде пусть рассказывают, что барон набирает себе кнехтов. Кто придет, тот освобождается от штрафа и получать будет на время учебы по 2 пфеннига в день, а потом и по 3, а некоторые, кто посообразительнее, и по 4. Обмундирование и кормежка с барона, но принимать будут только молодых ребят от 15 до 25 лет, и здоровых, без всякой заразы. Я думаю, пойдут, еще как пойдут, отбиваться будем. Вот ты и будешь, станешь руководить набором, но отбирай только здоровых и не особенно тупых. Пусть будут недокормленные, не страшно, откормим. Гюнтер, а ты не знаешь, сколько жителей всего в городе? Если верить подотной книге, 2793 человека. Ну, сотню мы покрошили, так что примерно 2700. Это еще около 27 тысяч гульденов. А если учесть, что некоторые должны заплатить двойной и тройной штраф, то 1028 выйдет. Вы думаете, заплатит? Усомнился Гюнтер. Уверен, в течение пары месяцев. Я им обещал восстановить статус города. Согласно эдикту Фридриха II от 1232 года, имею право. Но вот восстановить их привилегии, не обещал. Да, хитро. Я тоже думаю, что заплатит. Но потом опять начнут просить привилегии. Пусть просит. Да, Гюнтер, разошли людей по нашим деревням. Пусть тоже расскажут о наборе. Курт, а тебе и твоим людям надо будет из всего этого сделать бойцов. Настоящих кнехтов за 2 месяца по-любому не получится, но хотя бы держать строй и не пораниться самому и не поранить соседа они должны уметь. И отмечай самых сообразительных, они мне потом понадобятся. И еще, Гюнтер, отсчитай всем нашим кнехтам по 10 гульденов. И тем, что оставались в замке, тоже. Если у убитых есть родственники, то передать им. Курт, проследи, Гюнтер, а Курту выдай 50. Ну все, господин барон, завтра к вечеру тут будет толпа добровольцев. Ну и хорошо, будет из кого выбрать. Нам нужно 3 сотни, а во, целое войско. Если бы еще это войско успеть вооружить и обучить. Ладно, не будем о грустном. Надо работать, и все будет. Все, господа, я иду отдыхать. Завтра будем с остальным разбираться. Спасибо, ваша милость. Вскочил Гюнтер. За что? За то, что назвали нас господами. Брось, Гюнтер, вы мои ближайшие помощники. Тем более Курт уже произведен мною в Динстманы, а тебя я произведу в министериалы. К сожалению, я сам не рыцарь и не могу никого посвящать в рыцари. Курт за эти дни этого заслужил. Кстати, Курт, подбери мне умелого бойца из своих ребят, пусть меня немного погоняет. Я сам с вами займусь. Нет, Курт, у тебя и так дел выше крыши. Все, до завтра. Я поднялся и пошел в свою комнату, на свою лавку, спать. Ноги уже еле передвигались. Черт, опять без ужина. Так я долго не протяну. Велел одному из своих охранников найти что-нибудь поесть. Но как только добрался до лавки, сразу вырубился. Глава 2. Проснулся я опять ни свет ни заря. Небо только начало сереть. Надо же, вчера едва до лавки добрался. А сейчас как огурчик, свежий бодр. Это у меня, видимо, от Лео осталось. Он в это время всегда поднимался на молитву. Да, это мое упущение. Столько времени проводить в молитвах, как раньше Лео, я, конечно, не собираюсь, но игнорировать церковь нельзя. Так можно и на костре оказаться. Правда, сейчас церковь не очень-то свирепствует. Это время наступит лет через 100, но все равно поберечься надо. Плохо, что я не знаю всех католических ритуалов. Все-таки раньше я был православным. Ну как был, чисто номинально. Церковь за всю жизнь я посетил 2 раза. Один раз, по-видимому, при крещении, а второй раз зашли с друзьями из любопытства. Или а мне здесь не помощник. Молитв он, конечно, знает много, но все его общение с церковью проходило в замковой часовне и с замковым капелланом отцом Магнусом, добродушным старичком. Встречался он и с отцом Бенедиктом, когда брал у него книги, но так, эпизодически. А вот как себя вести во время службы в настоящем соборе, ни Лео, ни тем более я не знали. Ладно, буду поступать как все, прорвемся. Только я вышел из комнаты, как ко мне подошел кнехт. Ваша милость, господин Курт поручил мне составить вам компанию в тренировке с мечом. Вот ведь дипломат, блин, составить компанию. Да меня гонять надо и учить чуть ли не с самого начала. Нет, меня, конечно, пытались приучить к мечу, все-таки я барон по рождению, но я так усиленно этому сопротивлялся, что от меня в конце концов отстали. Тренировать тренировали, но так, без фанатизма. Теперь придется заняться этим серьезно. Хорошим мечником мне не стать, да и не нужно, но обращаться с мечом я должен уметь. Хотя бы на уровне, так сказать, чайника. Как тебя зовут? Элдрик Зиллер, ваша милость. Хорошо, Элдрик, пойдем. И мы все вместе отправились на выход из ратуши. Все, это я, Элдрик и двое кнехтов, моих охранников. Со мной постоянно находилась охрана, а я и не возражал. Город хоть и исконно мой, но все равно только недавно завоеванный. Найдется еще какой-нибудь чокнутый мститель из местных. Все-таки при захвате города мы многих порубили, а ведь у них были родственники, друзья. А пришибить такого пацана, как я сейчас, много ли надо? Вот и таскаюсь с охраной. Элдрик, организуй лошадей, в замок отправимся. А сам рванул в санузел. Когда вышел из ратуши, лошади уже были у входа. Мы все сели в седло и поехали к воротам. За воротами я соскочил с лошади и побежал рядом, держась рукой за луку седла. Вот так и добрались до замка, они верхом, а я пешком. Вопросов мне никто не задавал. Хочет молодой барон побегать, ради бога, пусть бегает. Как я смог добежать до замка, сам удивляюсь. Просто из упрямства. Пока бежал, проклял все, и свое упрямство, и свое худосочное, нетренированное тело, и даже свои полусапожки. Сапоги-то были без подметок и каблуков, и подошва, и голенища шились из одной и той же кожи. Так что все камушки на дороге были мои, да еще и эти длинные носы у сапог, а кольчуга, жуть, но добежал. Правда, перед самым замком я все-таки взгромоздился в седло. Негоже, чтобы слуги видели задыхающегося сеньора. Наконец-то я мог в спокойной обстановке осмотреть свой замок. Нет, из памяти ли я знал о нем все, в детстве облазил его полностью. Но вот так, воочию, посмотреть на него было интересно. Все-таки я не совсем ля, или совсем не ля, а, неважно. Замок был красив. Высокие стены с башнями, две воротные башни, дубовые ворота, окованные железом, а над всем этим возвышается шестиугольный донжон. Замок был построен еще в X веке моими предками. Надо же, ему уже почти 400 лет. Обалдеть! Ворота начали медленно открываться. Мы въехали сразу во двор, так как герса была поднята. Я соскочил с коня и направился к донжону. Подошел к старшей служанке. Через 2 часа приготовь бочку с горячей водой для мытья и чистую одежду. После мытья, завтрак. Элдрик, за мной. Мы прошли на площадку для тренировок. Бег от города к замку я теперь воспринимал легкой разминкой. Элдрик гонял меня целый час так, что я в конце концов просто свалился. Но долго отдыхать мне не дали. Зиллер меня поднял и вложил в руку свой меч. Он был тяжелее моего 2 раза. И вот эту железную дубину я следующий час просто держал. В вытянутой руке. То острием вверх, то горизонтально. Час я, наверное, все-таки не выдержал. В конце концов рука разжалась и меч упал на землю. Рука наконец-то опустилась и повисла безжизненно вдоль тела. На заплетающихся ногах я добрел до бочки с горячей водой и, раздевшись, залез в нее. Бочка стояла во дворе, и вокруг сновали люди, но мне было наплевать. Вообще-то мылись обычно на кухне, но сейчас, по летнему времени, бочку вытащили на улицу. И только погрузившись по шею в воду, я начал вновь ощущать свое тело. Возле меня стояла молоденькая служанка. Ну, не возле меня, а возле бочки с водой. Симпатичная девица. Невысокая, стройная, и все округлости при ней. Но мне, честно говоря, сейчас было не до нее. Мышцы, конечно, немного расслабились, но как они поведут себя, когда я вылезу из воды? Но вылезать все равно надо. Просидев в бочке 20 минут, я потребовал мыла. Девчонка притащила мне какой-то полужидкой массы в плошке. Пришлось мыться таким мылом. Я вылез из бочки и стал намыливаться. Девчонка намылила мне спину. Велел ей принести сухого сена и использовал его как мочалку. Обмываться пришлось той же водой, что была в бочке. Вот ведь дикари, нормальный мыль не построить не могли. Я уж не говорю про баню. Ну ничего, я им тут устрою банный праздник, варвары. А еще кичатся тем, что они переняли культуру Древнего Рима. Да в Риме было 1500 терм, а тут ни в городе, ни в замке помыться негде. Потом я позавтракал. Наконец-то как белый человек, в большом обеденном зале, за столом. Правда, посуда была глиняная и никакого разнообразия в еде, кроме обязательной каши с мясом, еще и яичница, хлеб и вино. Совсем озверели, с утра и вино. Как говорится, с утра выпил, и весь день свободен. Нет, это не для меня, мне расслабляться рано. Но ни чая, ни кофе не было. Пришлось пить вино, основательно разбавив его водой. После завтрака были похороны старого барона. Ну как похороны, отец Магнус прочел над телом коротенькую молитву, и его отнесли в нашу родовую усыпальницу. Вот и все. Но после похорон я таки толкнул речь. Всем напомнил, как я не любил раньше мыться и как отец меня заставлял это делать хоть раз в месяц. Но сейчас, в память об отце, я даю обет, что мыться буду каждый день. Но так как они все, наши верные слуги, то им придется разделить со мной эту тяжелую ношу. Им тоже придется мыться. Но я разрешаю им мыться не каждый день, а раз в неделю. Но обязательно с мылом и мочалкой. Если кто будет отлынивать, выпарю. И еще приказал всем чистить каждый день зубы порошком мела. Ну, вот, хоть вонять перестанут. А чтобы было где мыться, велел построить мыльню во дворе замка. Народ, конечно, обалдел. Но слова против никто не сказал. Даже отец Магнус промолчал. Хотя, насколько я помню, именно церковники больше всех препятствовали мытью. Якобы нельзя смывать святую воду, в которой человек крестился. Идиоты. Ничего, я все свое баронство мыться приучу. Пусть меня считают самодуром, переживу. Тем более, что дал обет, а к таким вещам сейчас относится очень серьезно. После этого поднялся в кабинет отца, забрал баронскую печать в виде перстня, которую повесил на шнурке на шею, на моих тонких пальцах перстень не держался. Потом сели на лошадей и отправились обратно в город. Правда, по пути я решил заскочить к Хаймцу, передвигался опять на своих двоих, бегом, и стоило мыться, в самом деле, опять весь пропотел. Еще эти сапоги. Нет, с этим решительно необходимо что-то срочно делать, иначе я без ног останусь. Вернусь в город, первым делом вызову к себе сапожника, и пусть только попробует не сшить мне нормальную обувь. На кроссовки я, конечно, не рассчитываю, но уж сапоги-то с нормальной подошвой сшить можно. Тем временем добрались до мастерских Хаймца. Ворота нам сразу открыли. Еще за забором я слышал ор Хаймца, а тут увидел, как он носится по территории мастерских с палкой и охаживает ею всех встречных. Наконец он увидел нас и подошел. Что случилось, Хаймц? Ваша милость, вокруг одни лодыри и безрукие разгильдяи. Колеса для мехов еще не готовы, мехи еще не сшили, горшочники вообще обнаглели. Обещали привезти мне первую партию горшков, как вы говорили, тигли, только сегодня к вечеру. Никто работать не хочет. Хаймц, закажи еще 3 больших меха, понадобится. Потом расскажу для чего. Ну, одни для той большой печи, что строит на берегу. Так и есть. Про другие потом узнаешь. Циммерман строителей дал, да куда он денется? Что с моими кулевринами? Все готово, ваша милость. Форму из глины я уже приготовил. Сейчас сохнет. Стержень для ствола из глины тоже сохнет. К вечеру обожгу его в печи и отполирую. Утром отолью кулеврину. Отольешь и займись другими делами. Я ее испытаю. Если меня все удовлетворит, отольешь еще 2. А я уже заказал медь и олово на бронзу для 2 кулеврин. Для первой-то у меня и своего материала хватит. То, что заказал, это хорошо. Закажи еще на 2-3. И еще свинца, и побольше. Закажу. Но очень уж он дорогой. Ничего, не обеднею. И если встретится где порох, то бери сколько дадут. Что с лафетом? Заказ разным плотникам сделал. Обещали завтра все подвести. Вот и прекрасно. Соберешь лафет, устанавливай на него сразу кулеврину, как только она остынет. Ты внутри ствол отшлифовать не забудь. Обижаете, ваша милость. Я все-таки мастер. Ну ладно, ладно. Как все будет готово, дай знать. Удачи тебе.